Пока Лю Би использовал свои уловки на Чжан Сю, в палатку вошел гонец, но увидев, что здесь был посторонний, он тут же прошептал что-то на ухо Пан Туну. Увидев это, Чжан Сю тут же несколько нахмурился, но ничего не сказал. В конечном итоге он и Лю Би принадлежали к разным силам, и хоть сейчас они были друзьями, все еще было невозможно, чтобы они были полностью искренними друг к другу. «Если тебе нужно что-то сказать, то просто скажи это. У нас здесь нет секретов». Пан Тун тут же заметил выражение лица Чжан Сю и гневно закричал на гонца. «Генерал Чжан наш союзник. Он и господин хорошие друзья, так что если тебе есть что сказать, то говори так, чтобы мы все могли это услышать». «Есть». Гонец не мгновение впал в ступор, а затем упал на колени и громко закричал. «Доклад. Чжан Фэй и Чэнь Дао захватили Аньфин и Гуши. Серьезно? Как много времени прошло с начала выдвижения войск? Прошло максимум полдня». Чжан Сю был несколько удивлен. Хоть это были небольшие города, но захватить их всего за полдня действительно было удивительным достижением. Чжан Сю непроизвольно восхитился боеспособностью армии Лю Бея. Обычно кавалерия всегда смотрела свысока на пехотные войска, так как легкая пехота была подобная куче овощей для тяжелой кавалерии, в то время как тяжелая пехота напоминала груду металлолома или, в лучшем случае, неподвижный панцирь черепахи. Но для осады городов пехота была жизненно необходимым родом войск, и пехота Лю Бея, казалось, действительно могла оказать огромную пользу ему, а его план захватить сразу три города выглядел не таким уж бредовым. «В армии нет места легкомыслию», — сказал Пан Тун. Он специально позволил Чжан Сю узнать о том, как пали Аньфин и Гуши, так это увеличивало привлекательность его армии для последнего. Лу Бу был не единственным врагом Каакао. Чжан Сю также входил в это число, так как его попытка покушения на него провалилась. План Пан Туна заключался в том, чтобы косвенно связать Чжан Сю, что ему не нужно позволять себе слишком много, так как армия Лю Бея также была силой, с которой нужно было считаться. Генерал Чэнь Дао также отправил обоз с налоговыми деньгами из Аньфена и Гуши. Всего с двух городов было собрано 1500 золотых монет, добавил солдат. 1500 золотых, глаза Чжан Сю ярко засияли. Хоть это и было не очень большое количество золота, но оно было собрано из двух небольших городков, которые находились на окраине земель Шоучуна. Так, несложно было представить, какое богатство их ждало в самом Шоучуне. Кроме того, также были еще Лучжан с Лубу. «Господин, два из трех подарков уже получены. Как насчет того, чтобы отдать доход с оставшегося города генералу Чжану?» — сказал Пан Тун. «Отличная идея», — кивнул Лю Бей. Он также знал, что настал час показать Чжан Сю свою искренность. «Где Лю Пи?» «Этот генерал здесь». Лю Пи следовал за Лю Беем. Его можно было считать большим его фанатом, иначе он не отдал бы ему провинцию Ю и так просто сразу после того, как он вот так легко бросил провинцию Сюй. Чжан Фэй и Чжэнь Дао уже были отправлены в бой, так что Лю Пи также с нетерпением ждал своей возможности. И хоть он понимал, что ему не сравниться в боевом мастерстве с этими двумя генералами, но он все еще был весьма искусен в бою. И теперь настал его черед получить задание, что естественно обрадовало его. «Лю Пи, возьми с собой своих подчиненных и захвати Гуанчжоу. И то, что ты захватишь там, передай Чжан Сю в качестве третьего подарка», — приказал Лю Бей. «Этот генерал принял приказ», — счастливо ответил Лю Пи. Гуанчжоу в его глазах был ничем, кроме халявной славы для него. Глава 275. Слезы беглеца Лю Бея. Гуши и Аньфин пали. Сюйшу нахмурился, читая сообщение из доклада. Поскольку эти два города пали, армия Лю Бея сможет использовать Гуши в качестве передовой базы для нападения на Шаочун. Также они будут угрожать вторжение на Лучжан. И хоть эти два городка были небольшими, они стали двумя гвоздями, забитыми в крышку гроба провинции Ян. Если бы эти два города устояли, то они смогли бы вести бой на полях, однако теперь все бои переводились в режим осады. «Разошлите разведчиков. Пускай генерал Дэн Юй возьмет на себя защиту Лучжана. Ему полностью запрещено выходить за пределы города и вступать в бой с противником в открытом поле». Сюйшу тут же отдал приказ. Хэфэй мог быть потерян, но Лучжан нет, так как в Лучжане находилось много верфей. «Когда прибудет подкрепление маркиза Вень?» — спросил он у чиновника, который отвечал за связь с районом Лучжана. «Я не знаю, военный советник Чэнь Гун прислал письмо, в котором говорилось, что Сан Цэ скорее всего ждет возможности, чтобы высадиться на наших землях. Кроме того, Лучжан испытывает сильную нехватку продовольствия. Тем не менее, они поторопятся и пришлют нам помощь, как только смогут. Санце, у Сюйшу, казалось, началась мигрень. В настоящий момент можно было сказать, что Лубу подвергся нападению сразу с трех сторон. Санце нарисовался на реке Янцзи и даже мобилизовал стражи Чжэюэ, так что еще один 30-000 флот вышел на реку. Можно сказать, что Санце полностью захватил контроль над рекой Янцзи. Чжуглян предпочел избежать битвы при Чжанся, так как на тот момент у них не было возможности выиграть бой с Санце, так что эта битва лишь вызвала бы огромные потери с обеих сторон и только. Чжуглину нужна была военная власть, и он вовсе не намерен был помогать Любя получать выгоды. Именно по этой причине в последнее время в Синчжанкоу и самом Чжанся было относительно спокойно. Санце также покинул этот регион, так что теперь его флот непрерывно плавал по реке в районе Лучжана, вызывая немало головных болей у армии Лубу, даже несмотря на то, что ранее он потерпел сокрушительное поражение от них. Но вместе с тем, флот провинции Цзинь не понес вообще никаких потерь, так что Санце просто не мог высадиться на берег при всем своем желании. Лучше было находиться в безопасности, чем потом сожалеть об очередной ошибке. Зато Чжансю и Любей уже прибыли и начали активные боевые действия. А вот Любя просто сидел и наблюдал за развитием событий. Если Санце высадит свои войска, то провинция Цзинь также нанесет свой удар по нему, в результате он окажется под атакой с двух сторон. По этим причинам, провизия Лучжана в последние несколько дней направлялась исключительно на поддержку защитников, разрушителям формации и войскам Чэньдина. В конечном итоге, Чэньгун и Лубу в качестве крайней меры решили бросить Шаочун, так как без провизии они просто не могли отправиться в путь. Как насчет того, что Ян Хон помог мне привести 100 000 гражданских в Лучжан? Сюйшу также ничего не мог сделать, не имея солдат. Без солдат было крайне сложно защитить город, из-за Санце на подкрепление от Лубу рассчитывать не приходилось, а Шаочун был последней линией обороны Сюйшу. 100 000 гражданских, сейчас было необходимо успокоить общественные массы, какой был смысл в том, чтобы переправлять их в другие места. Скажите им, что в Лучжане ведутся ремонтные и строительные работы. Не говорите им, что идет война. Пускай Ян Хон возьмет с собой 10 инженеров и столько же горцев. В настоящий момент все надежды Сюйшу были возложены на Лю Манга, поэтому он приготовился к тому, чтобы начать затяжную войну. Горцы умели отлично сражаться, можно сказать, что они с рождения были солдатами, а размещенный в городе 20 000 гарнизон простых солдат навряд ли сможет защитить город, когда Лю Бе и Чжансю начнут свое нападение. Но если он укрепит гарнизон еще 100 000 человек, то город вполне сможет выстоять. Кроме того, провизии у Сюйшу осталось очень немного. После Гуши и Аньфена шли Хэфэй и Лучжан. Он надеялся, что эти два города смогут продержаться некоторое время, и он совершенно забыл о небольшом городке под названием Гуанчжоу. И в это не было ничего удивительного, так как этот город был очень слабо защищен. Все, что о нем знал Сюйшу, было то, что там находился гарнизон всего с 1000 человек. Лю Манг также отметил этот город звездочкой, который обозначал дружественные силы, но это означало, что не жалко было потерять. Кроме того, если Гуши и Аньфин пали, то у Гуанчжоу не было и шанса на то, чтобы выстоять. И это была большая ошибка Сюйшу. Знамена полностью окружали Гуанчжоу. 20 000 армия полностью окружил город. Кроме того, еще 20 000 кавалерия находилась в резерве. В такой ситуации любой, кто сказал бы, что не чувствует никакого давления, определенно соврал бы. На городской стене Хаоша не мог унять дрожь в своих руках и даже слюну сглотнуть не мог. Тем не менее, внешне он все еще сохранял спокойствие. Если бы он сам показал панику и страх, то остальные войска и подавно лишились бы воли к сражению. Но это все были просто слова. Реальный вопрос заключался в том, как Хаоша воевать в таких условиях. Он горько улыбнулся. У него было в общей сложности около 2 000 солдат, из которых 1000 была выделена ему юным господином. Хаоша использовал провизию и деньги, которые ему выделили, чтобы завербовать еще 1000 солдат. И хоть ранее ему уже приходилось возглавлять войска для боя, но сейчас враг превосходил его как минимум в 10 раз. Защитники города, слушайте меня. Я подчиненный дяде самого императора, Люпи. Я прибыл сюда по приказу господина подавить восстание преступников. Любой, Кто имеет здравомыслие, должен спуститься со стены и открыть нам ворота. Так, вы сможете сохранить свои жизни. Иначе, день начала осады города станет последним днем ваших жизней», — громко закричал Люпи. «Заставить противника сдаться без боя — это был уровень высочайшего профессионализма. Люпи был весьма гордым, и если он сможет захватить город без боя, то его репутация перед господином резко возрастет. Подавить восстание преступников, господин, генерал Восточного Хань, где ты здесь видишь преступников? Мой юный господин является мудрым королем. Это он по-твоему преступник, незваные отступники, вроде вас, должны немедленно покинуть эти земли». Ха-ша не сильно испугался. Он следовал за Лубу в течение многих лет и пережил за это время довольно много всякого. Он также был одним из волчьей кавалерии. Думать, что он вот так просто возьмет и сдаться, было все равно, что очень сильно недооценивать его. «Генерал Восточного Хань, Бугага», — Люпи высокомерно рассмеялся. Затем он указал пальцем на Ха-ша и закричал: «Ты это о том презренном рабе трех фамилий? Он уже находится за пределами трендов современного времени. Сейчас настало время моему господину наказать его». «Раб трех фамилий», — настроение Ха-ша тут же испортилось. Будучи одним из волчьей кавалерии, для него Лубу был подобен богу в душе. Он был их альфа и омегой, так что Ха-ша не мог стерпеть, когда оскорбляли его бога. Если бы не тот факт, что Ха-ша предпочитал сражаться от обороны, то даже сейчас он был бы все еще одним из членов волчьей кавалерии. Но даже так, он не мог позволить другим оскорблять его господина. «Каждый, кто посмеет сделать такое, должен умереть. А что насчет твоего господина? Разве твой господин не левый генерал Люби?» Ха-ша подавил свой гнев и задал вопрос Люпи вместо ответа. «И что с того? Узнав имя господина, тебе стало страшно? Тогда поскорее спускайся со стены и подожди, пока разберусь с остальными повстанцами». Люпи был весьма доволен словами Ха-ша. «Боюсь, конечно, я боюсь. Он, дядя императора, был лично удостоен звания левого генерала, но в результате он даже не посмотрел в сторону своего учителя, когда тот оказался в опасности, лишь потому, что не хотел вмешиваться в это все. Люби, это тот, кто предал доверие премьер-министра Каа и предательски захвати провинцию Сюй». Все это Ха-ша услышал от Лю Манга, и дабы еще больше скомпрометировать Люби, он даже почтительно отнесся к Каа-Каа. Слова Ха-ша были большим позором для кого угодно. Во времена Хаоса, деяния Люби вели к тому, что никто бы и никогда не захотел бы следовать за ним. Репутация была всем для военачальника. Даже Лубу знал о ее важности, что уж было говорить о Люби. Пан Тун также посмотрел на Люби. Он знал, что тот не был благодарен, однако он не знал, что он также может предавать. Дело в том, что Каака действительно был очень добр к Люби. Он не только передал ему в командование войска, но даже подарил красного зайца Лубу Гуаньюи. Кроме того, он был дядей императора, что делало его частью клана Хань. Таким образом, никто даже подумать не мог, что Любей может предать Каакаа. Любей не только убил Че Вея, но и захватил контроль над войсками провинции Цин, после чего силой захватил всю провинцию Сюй. Все эти действия были совершенно бесславными. Однако это были смутные времена, и нанести удар в спину своему союзнику было совершенно нормальным явлением. Однако, когда такие вещи озвучивались вслух, они были столь же позорны, как и прозвище Лубу — раб трех фамилий. Для достижения цели все средства были хороши. Это было неписанное правило во времена Хаоса. Чжан Сю также посмотрел на Любея. Ранее, во время битвы у ворот Хулая, трое персиковых братьев смогли одолеть Лубу исключительно за счет того, что Любей назвал его рабом трех фамилий, и тому стало настолько стыдно, что он не смог продолжать бой и ушел. Тем не менее, у Любея были свои козыри в рукаве. Плач и стенания были одними из его главных козырей. Объяснять все выше озвученное было крайне неудобно, так как молодой генерал из армии Лубу был совершенно прав, и Любей был неблагодарной сволочью. Ради своих выгод он не посмел оскорблять 10 евнухов, поэтому он и не выступил вперед, чтобы защитить учителя. Но на самом деле он ничего не мог поделать с этим, так как он не был Юаньша или Каакаа, за которыми стояли могучие дворянские кланы. У него также не было верных друзей, которые смогли бы помочь ему. В то время 10 евнухов могли сожрать его с потрохами и не подавиться. Когда же он стал известным и влиятельным, ссора с 10 евнухами все еще была не лучшим решением, ведь каждый, кто решил бы выслужиться перед 10 евнухами, без колебаний преподал бы хороший урок трем братьям. А план Любея изначально заключался в том, чтобы с помощью сил Каака изгнать Лубу из провинции Сюй, а затем самому занять ее. Но Любей не мог объяснить всего этого. А раз он не мог объяснить, то ему лишь оставалось прибегнуть к своему главному козырю – плачу. Его глаза уже наполнились слезами, когда он опустился на колени и зарыдал. «Учитель, о, учитель, я, Любей, действительно подвел вас. Это все моя вина. Я не должен был делать этого. Если учитель дает поручение, то мы должны быть готовы выполнить его, несмотря на унижение. Мы должны терпеть лишения, но это было невозможно. Ради спасения хан, я не смог встретиться с вами. Ради спасения императора, у меня не было иного выбора, кроме как вести себя вероломно. Я так устал, я просил вас не уходить. Я готов принять на себя дурную славу, но я не хочу видеть, как умирает хань. Я не хочу смотреть на то, как страдают простые люди от пламени войны. Господин, пожалуйста, встаньте. Вы не должны делать этого. Господин, вы имеете власть государства, но все еще переживаете за трудности и унижения простого народа. Это все вина некомпетентных подданных господина, что вы были вынуждены пройти через подобные трудности. Это пан Тун должен попросить прощения у вас. Пан Тун тут же вступил в дело. Ты не должен. Пан Тун, это герой Хань, но я все еще вынужден зависеть от тебя. Позволь этому недостойному ученику принести извинения. Любей и Пан Тун стали отличным дуэтом. Если бы Ха Шао не узнал от Лю Манга, что именно представлял из себя Любей, то даже он бы попал под влияние их спектакля. Любей так искусно играл человека, убитого горем, что даже Чжан Сю начал немного сочувствовать ему. Ради Хань он даже был вынужден отклонить встречу со своим учителем. Ради Хань он пережил проклятие простых людей. Ради императора Хань он был вынужден признать власть отступника Као. Этот человек действительно был предан Хань. Господин, военный советник, смотрите, я, Люпи, захвачу голову того молодого генерала на стене, дабы восстановить справедливость для вас. Люпи и так был фанатом Любея, а когда тот еще и плакаться начал, то он окончательно сломался. В порыве гнева, он направил свое копье на Хао Шао и закричал: «Молодой человек, прими свою смерть». Глава 276. Хао Шао, защитник Гуанчжоу. С гулом боевых барабанов, войска Люпи пришли в движение. Люпи вместе с Пан Туном стоял на командной площадке со слезами на глазах, но эти слезы были наполнены безжалостностью и гневом. Наконец он получил возможность вернуть долг унижения этому презренному рабу трех фамилий. Сейчас Любей был не дядей императора, а мстительным призраком, который желал лишь одного – смерти Лубу. Любые следы существования Лубу должны были исчезнуть из этого мира. В его слезах была заключена вся его решимость. С этими мыслями Любей вытер свои слезы. У Люпи была 20 000 армия, в то время, как у Хао Шао было всего 2000 солдат. Сейчас Хао Шао был покрыт холодным потом, однако ему все еще предстояло сразиться с армией, которая в 10 раз превосходила его. Когда он сражался в составе волчьей кавалерии, такие битвы не были для него чем-то необычным, и десятикратно превосходящая пехота была ничем для кавалерии. Но теперь он выступал в качестве защитника города, а его войска составляли 2000 легких пехотинцев против 20 000 кавалерии Силин. В подобной ситуации самым логичным решением была капитуляция, но Хао Шао было поручено охранять город, и его бегство было бы дорогой в никуда. Прямо сейчас, кроме страха, он также испытывал некоторое возбуждение. Он потратил много времени на подготовку города к обороне, и теперь пришло время проверить результаты всех его стараний. Он знал, что если вы сможете организовать мощную оборону, то получите возможность не только нанести серьезный урон врагу, но и вполне возможно, что даже победить его. В этом мире было два человека, которыми восхищался Хао Шао. Первым был Лубу, а вторым Лю Манг. Лю Манг сделал что-то невозможное во время битвы у Ванчина. Используя лишь 10 000 солдат и практически полное отсутствие подготовки к обороне, он все еще смог разбить 100 000 армию Сан Це, сократив численность армии врага всего до 5000 человек. Хао Шао действительно завидовал такому результату и сожалел, что ему пришлось отправиться в округ Шучин, а не остаться в городе Ванчин, чтобы защищать его от Сан Це. И так как Чжан Ли оказался весьма проницательным человеком, он тут же отправил Хао Шао к Лю Мангу, как только у него появился шанс для этого. Это был редкий шанс в его жизни доказать, что он был как минимум так же хорош в обороне, как и Лю Манг. Внизу находится не 20 000 солдат. Они думают, что могут запугать нас. Хао Шао ходил по городской стене перед своими солдатами. Он знал, что они также были напуганы, ведь практически все они были новобранцами. И даже если среди них были некоторые ветераны, не так много из них видели перед собой армию, которая насчитывала несколько десятков тысяч человек. Затем он крикнул солдатам: «Друзья, не падать духом». У Хао Шао была 1000 солдат, предоставленная Лю Мангом. Он получил их благодаря рекомендательному письму Чжан Ля, а также Лю Манг выделил ему довольно большой запас провизии и денег, так что Хао Шао смог самостоятельно завербовать еще 1000 человек. Каждый генерал всегда должен считать, что враг имеет 10-кратное превосходство над того, и эта логика была крепко отпечатана в сознании Хао Шао. Он раз за разом проигрывал развитие боя у себя в голове, используя именно такое численное превосходство. Но прямо сейчас враг был перед ним, и он хотел его жизнь. Так он веселым тоном сказал: «Смотрите, внизу как раз 20 000 солдат. Разве это не то, о чем я говорил вам ранее?» Тогда один из солдат-ветеранов, заикаясь, сказал: «Генерал, мы сможем победить?» «Конечно нет», — ответил Хао Шао. Эти слова заставили солдат впасть в ступор. Этот генерал был слишком откровенным, подумали они. При этом они полностью пали духом. «На удар мы должны отвечать ударом», — сказал Хао Шао и указал на войска под городскими стенами. «Смотрите, вы видите эти войска? Их там 20 000, но у нас нет 20 000 солдат. Однако, как ваш генерал и как бывший кавалерист волчьей кавалерии, я могу заверить вас, что это один из самых моих любимых моментов в битве». Затем он сделал паузу и продолжил: «Однако, даже если мы не можем победить, мы все равно должны сражаться. Посмотрите вниз, там находится 20 000 солдат, которые только и ждут, чтобы снести вам головы. Хотите, я скажу, что было моим самым любимым моментом, когда я был одним из волчьей кавалерии?» «Что?» – спросил один ветеран. «Моим самым любимым моментом было, когда я, верхом на коне, использовал свой гуаньдао, чтобы загонять своих врагов, словно овец, убивая их одного за другим». Возбужденно улыбнулся Хао Шао. Тогда солдаты сказали: «Генерал, не делайте этого, мы все еще можем сбежать все вместе». Тогда Хао Шао спокойно сказал: «Ах да, я почти забыл. Главная причина, почему моя волчья кавалерия считается лучшей в стране, заключается в том, что мы просто не нашли достойного противника. Посмотрите на них. Смотрите, на них красные банданы и доспехи не принадлежат Хань. Я уверен, что это войска Цань». «Войска Цань?» – удивленно воскликнули солдаты. «Они из-за Великой Стены?» Подчиненные Хао Шао никогда не видели захватчиков из-за Великой Стены, так как их родные земли находились далеко на юге от пограничных земель, где единственные представители Минихань были племена Шаньюэ. Они не знали ужаса захватчиков, которые относились к народу Хань, как к скоту. Затем Хао Шао подлил масла в огонь. «Слушайте, братья, эти люди не народ Хань, они Цань. Это монстры, которые попирают тех, кто сдался. Они издеваются над людьми, таская их за собой на лошадях». На самом деле он несколько преувеличил все, так как его познания о народе Цань были получены у него из разговоров со старыми ветеранами волчьей кавалерии. Многие из них были родом из провинции Бин, поэтому большая часть из них тоже придерживалась такого мнения. Они верили, что захватчики порабощали народ хана, превращая их в обычный скот. Именно по этой причине им нужна была кавалерия Бин, которая изгоняла захватчиков прочь. Слова Хао Шао тронули сердца солдат, которые уже подумывали о том, чтобы устроить мятеж и сбежать. Теперь они колебались, решив взять в руки оружие и сражаться за свою честь и достоинство. Затем Хао Шао сказал: «Братья, если мы сбежим сейчас, то дальше нас не ждет ничего, кроме смерти. Если же мы будем сражаться, шансы на победу крайне малы. И столкнувшись с таким выбором, я предпочту сражаться с верой в свое светлое будущее. Братья, неужели вы забыли главный лозунг нашего юного господина?» Эти слова заставили глаза солдат засиять, так как все они были родом из бедных семей, но Лю Манг обещал им светлое будущее, если они смогут успешно завершить этот бой. Тем не менее, некоторые из солдат все еще имели мрачные лица, так как врагов было слишком много и им реально было страшно. Тогда Хао Шао сказал: «Братья, ранее я получил сообщение от господина, что подкрепление уже в пути. Все, что нам нужно, так это дождаться прибытия волчьей кавалерии. Наконец, все солдаты несколько расслабились и начали переговариваться между собой. «Подкрепление уже в пути, тогда у нас есть шанс на победу. Мы жаждем большого богатства, мы хотим титулы, которые сможем завещать нашим потомкам. Вы получим повышение и станем богатыми». Хаошао махнул своей рукой и крикнул. «Верно, мы хотим повышения и богатства. 20 000 врагов для нас ничто. Он создал множество ловушек и уловок, которые могли помочь ему одолеть врага, который даже в 100 раз превосходил его. Он поднял свой меч и закричал: «Братья, давайте заставим их познать боль, приготовить луки». Тем временем войска Люпи приближались все ближе. Глава 277. Перекрестный огонь. Занять позиции, как я вас учил. Хаошао встал сбоку и стал подымать боевой дух защитников. Враг приближался все ближе. Осадные лестницы двигались к городским стенам с ужасающей скоростью. «Не теряйте концентрацию, и победа будет наша». Хаошао знал, что его люди сильно нервничали, собственно, как и он сам. Это была его первая осада, и впереди была только первая волна врагов. Она была весьма хаотична и не поддерживала никакого боевого построения. Некоторые из осадных лестниц были тут же сброшены командой всего в 100 человек, которых выделил Хаошао. На городской стене было всего 1000 человек, которые были разделены на две команды по 500 человек, что расположились по обе стороны от городских ворот, а оставшаяся 1000 солдат выступала в качестве резерва. Хаошао выкопал глубокие траншеи за городскими стенами, которые по своей ширине составляли 2-3 высоты городской стены, а затем наполнил их водой из реки Хуайхэ, создав некое подобие рва. Лишь в центре перед воротами он оставил большой проход для того, чтобы можно было въезжать и выезжать из города, так как здесь не было подвесного моста. Выкопал ров, идея неплохая, но какой от нее прок, если ров не завершен? Люпи посмотрел на ров и дорогу у городских ворот. Хаошао выкопал действительно глубокий ров, который обычные люди не смогли бы пересечь без посторонней помощи. Но его незавершенность вызвала лишь саркастичную улыбку у Люпи. «Все войска, в атаку! Захватите Гуанчжоу! Тот, кто сможет убить лидера повстанцев, получит щедрую награду». В порыве гнева Люпи даже забыл о том, что теперь он был правителем провинции Юи, а не желтым тюрбаном. Он все еще уделял некоторое внимание этому вопросу в мирное время, однако в возбужденном состоянии полностью забывал об этом. И хоть войска Люпи были желтыми тюрбанами, это была их элита. Если бы они были просто хаотичной толпой, Каакаа уже давно избавился бы от них, а Юаньшао не использовал бы их против Каакаа, сделав их белым бельмом на его глазу. Эта 20 000 армия была главным козырем Люпи. Именно благодаря им, Каакаа так и не смог избавиться от него. 20 000 армия для Гуанчжоу была слишком большим войском. Вот почему сначала на штурм отправилась лишь группа солдат численностью из 5000 человек. Кроме того, ров ограничивал их пространство для маневра. Если бы они решили штурмовать город со стороны городских стен, а не ворот, то им пришлось бы использовать штурмовые лестницы, чтобы сначала пересечь ров, а затем подняться на городские стены. В такой ситуации малейшая небрежность могла привести к тому, что солдаты окажутся во рву. Так как ров был глубоким, то даже тем, кто умел плавать, было бы крайне сложно выбраться из него, а те, кто не умел плавать, просто утонули бы в нем. Солдаты отнюдь не были тупыми, и поскольку у них был выбор, они выбрали более безопасный путь, то есть пошли на штурм городских ворот. Так, 5000 армия помчалась к воротам. Я думал, что этот молодой генерал Лубу обладает хоть какими-то способностями, но он не достроил ров и разделил своих лучников в две группы, которые защищают городские стены, в то время, как самое уязвимое место в виде городских ворот вообще оставил без охраны. Да это же равносильно тому, что самому пригласить нас в город, с презрением сказал Любей. Он хотел поймать этого молодого генерала и заставить его умереть без могилы. Любей пережил множество битв и был полностью уверен в том, что ров обязательно должен был быть достроенным, а в идеале еще и подвесной мост должен быть. Таким образом, защита города значительно возрастет. И когда прибудет враг, подвесной мост можно будет просто поднять, а противнику для осады пришлось бы сначала пересекать ров, из-за чего война могла сильно затянуться. Но Пан Тун не думал настолько шаблонным образом. Дело в том, что в обороне Гуанчжоу было слишком много просто вопиющих дыр. Огромная дорога перед главными воротами была прямо-таки манящей. Пройдя по ней, они бы могли с легкостью добраться до Вороти и осадить город. Из-за этой дороги рвы по обе стороны от ворот становились просто бесполезными. Однако Пантун был стратегом. Он не стал выбирать самый очевидный путь в виде главной дороги к воротам, как это сделали другие генералы. Задача генерала была штурмовать города, в то время как задача стратега был анализ и планирование. Поэтому Пантун тут же задумался над тем, что пытался провернуть юный генерал Лубу. Почему он не закончил ров? Может, ему не хватило времени? Пантун оценивающим взглядом посмотрел на ров и весь город. Нет, это место не выглядит так, словно здесь велось строительство и его не успели закончить. Ров просто в идеальном состоянии. Это означает, что у них было достаточно времени, чтобы достроить его, иначе должны были бы быть и другие места, где не была бы завершена работа. Может, ему не хватило рабочей силы, это также маловероятно. Если бы это было так, то они вообще не стали бы рыть ров в первую очередь, так как незавершенный ров совершенно бесполезен, ведь враг может просто обойти ров там, где он не завершен. Тогда в чем смысл всего этого? Затем Пантун посмотрел на лучников, которые рассредоточились по обе стороны от городских ворот. В каждом отряде было по 500 человек, при этом на воротах вообще никого не было. Почему он разместил солдат на стенах, которые защищены рвом и куда никто не пойдет? Пантун не мог понять этого, и это вызывало у него сильное беспокойство. Этот молодой генерал не был похож на бесталанного командира. Он отказался сдаваться, даже когда его окружила армия в 10 раз превосходящая его силы. После некоторого размышления, Пантун наконец понял, что Хаошао намеренно оставил ров незавершенным. Город Хуанчжоу был небольшим городком, поэтому даже если бы его окружили рвом, это ничего бы не решало. Кроме того, в городе было немного войск и также мало провизии. Также Гуанчжоу не был стратегически важным местом, и окружив его рвом, защитники города не смогли бы больше выходить за городские стены, чтобы принять бой с врагом. В такой ситуации, вместо того, чтобы строить полновесный ров, было бы намного лучше построить незавершенный ров. Незавершенный ров смог бы защитить город с флангов, в то время как оставшиеся пути стали бы ключевыми точками для обороны. Так как у города ранее не было рва и он находился на равнине, в обычных условиях его было бы крайне сложно защитить, и любой генерал смотрел бы на него, как на кладезь для своей славы. Войска просто направятся напрямик к городским воротам и не станут заморачиваться с пересечением рва, ведь в конечном итоге, в таком небольшом городе было немного солдат. И Любей с Люпи рассуждали именно таким образом. Именно этого и добивался Хаошао. Поиск легких путей и избегание ненужных опасностей был заложен в человеческой природе. Никто не станет ломиться через ров, когда можно было пройти по готовой дороге. 5000 солдат было немного для решающей битвы, но для завоевания Гуанчжоу их должно было хватить с головой, ведь их было в 2 раза больше, чем защитников города. Так, все солдаты устремились по дороге к городским воротам. Хоть у Люпи еще оставались войска перед городским рвом, но им ни на что было жаловаться. Зато они оказывали весьма сильное моральное давление на войска Хаошао. Хаошао улыбнулся и поднял свою руку. Все больше солдат появлялось на большой дороге. Огонь! Приказал он, и 1000 стрел по его приказу обрушилась на штурмующих город солдат. Поднять щиты! С презрением громко закричал Люпи, увидев, как защитники города открыли огонь из луков. Ранее он уже подготовил свои войска к осаде, и первые ряды штурмующих были оснащены щитами. Перед щитоносцами стрелы были подобны моросящему дождю. Ему просто нужно было подождать, пока войска заберутся на стены, а затем их луки станут бесполезными, и они смогут разобрать город по камешку. Люпи с презрением смотрел на молодого генерала Лубу, который расположил лучников по обе стороны от главных ворот. Если бы они стояли на воротах, то могли бы причинить некоторый урон войскам Люпи, но что они смогут сделать, стоя в стороне от главного места штурма? Люпи холодно улыбнулся. Он бросится вперед вместе со своими телохранителями, как только его войска достигнут городских ворот. Он уже собрался отдать приказ для выдвижения вперед, но так и не смог сделать этого, так как сцена, которая развернулась перед ним, полностью ошарашила его. Когда лучники открыли огонь, они оказались вовсе не бездарно расставленными войсками, как изначально решил Люпи. Они не стали атаковать щитоносцев, идущих впереди, а вместо этого превратилось в настоящий ад для штурмующих войск. Солдаты, которые штурмовали город, стали похожи на траву, а войска Хаошао – на косу, которая косила их. Лучники накрыли всю дорогу, ведущую к городским воротам, фактически атакуя этот путь со всех сторон. В результате, некоторые солдаты были поражены даже более, чем один стрелой. Были даже стрелы, которые, поразив одного человека, продолжали свое движение и вонзались в человека, стоящего позади первого. И прежде, чем Люпи успел среагировать, на штурмующих солдат обрушилась вторая волна стрел. Как такое возможно? Люпи был не единственным, кто следил за осадой города. Здесь также были Любей, Пантун и Чжансю. Они не ожидали, что рассредоточенные подобным образом лучники способны нанести такой огромный урон штурмующим войскам. Про себя Чжансю подумал, что если бы лучники были на главных воротах, то штурмующие войска максимум потеряли бы человек 100. Обычно один залп лучников мог поразить порядка 10-20 человек, так как лучники не являются прирожденными стрелками. Кроме того, гарнизонные солдаты должны были быть не только лучниками, но и воинами ближнего боя, чтобы иметь возможность защищаться от врага, который забрался на стены. Другими словами, они просто не могли в совершенстве овладеть стрельбой из лука. Но сейчас, как минимум 1000 солдат противника пало под их залпом. Даже Хаошао был весьма шокирован таким результатом. Он не ожидал, что сможет нанести такой огромный урон, просто разделив своих лучников на стенах на два фланга. Эту идею на самом деле он получил от Люманга. Как-то раз Люманг в шутку сказал, что было бы намного практичнее рассредоточить лучников по стене, а не собирать их всех вместе в одном месте. Таким образом, лучники смогли вести перекрестный огонь и наносить максимальный урон врагу. Когда Люманг говорил это, он представлял себе войну с огнестрельным оружием, где использовалась тактика окопов с перекрестными зонами ведения огня, и совершенно не ожидал, что Хаошао на самом деле применит эту тактику с лучниками. Если бы лучники были собраны на городских воротах, то большая часть их стрел была бы остановлена щитами противника, и урон могли получить лишь солдаты, которые шли слишком далеко от щитов сзади. В результате, расход стрел был очень большим, а пользы с этого было немного. Но это не имело значения, ведь мертвый солдат – это мертвый солдат. Но рассредоточив лучников, они не только смогли избежать блока щитами, но и фактически атаковали с флангов войска Люпи. Этот шквал стрел заставил Люпи увидеть мир в новом свете. Но Хаошао быстро понял, что нужно было ковать железо, пока оно было горячо. Изначально он рискнул использовать эту тактику лишь потому, что у него была нерушимая вера в Люманга, и он совершенно не ожидал, что эта стратегия окажется настолько эффективной. Но он не был дураком и тут же решил воспользоваться этой возможностью снова. Вперед, скорее вперед. Люпи взбесился. Его войска были его элитой. Именно по этой причине Любей попросил императора сделать Люпи губернатором провинции Юи. Люпи даже передал власть в Рунане Любею и дал ему 20 000 элитных желтых тюрбанов. Любей даже несколько смутился, что вот так нагло лишает Люпи военной власти, поэтому сделал его третьим генералом своей армии, дабы хоть как-то компенсировать ему это. Первым и вторым генералами были Гуань Юй и Чжан Фэй. Он стал в одном ряду с Чэнь Дао, так став одним из командиров. Если же он лишится своего 20 000 войска, то Любей вполне может разжаловать его и до лейтенанта. Вперед, только вперед. Глава 278. Совет Пантуна. Вперед, вперед, вперед. Громко закричал Люпи. Все, что им нужно было сделать, это добраться до городских стен и установить осадные лестницы, и тогда им больше ни о чем будет волноваться. Эта идея была хороша, но слишком беспощадна. Когда 5000 солдат ворвутся на городские стены, защитники города будут уже сильно измотаны, поэтому не смогут оказать им достойного сопротивления. Как оказалось, Хаошао создал ров не просто для забавы. Когда враг видел открытый путь, естественно, что он пытался пройти по нему, так как ров представлял реальную угрозу для жизни солдат. 5000 солдат было ни много, ни мало. Тем не менее, этих людей было достаточно, чтобы полностью застолбить главный путь к воротам. Но даже если осаждающие войска поддерживали некое боевое построение, они все еще полностью погрузились бы в хаос, попав под такой перекрестный огонь лучников. Никто не хотел получить стрелу себе в лоб. Так, солдаты, которые шли впереди, захотели отступить назад, а те, кто шел позади, услышав приказ Люпи, начали идти вперед. В результате, две стороны одной армии наткнулись друг на друга, и там воцарилась полная вакханалия. Солдаты на дороге с трудом могли сделать несколько шагов вперед, чтобы не наткнуться на своих товарищей по оружию. В результате, Толпа солдат внизу стала подобная неподвижным мишеням для лучников Хаошаа. Чтобы промахнуться в такой толпе солдат, лучник должен был быть либо слепым, либо он мазал специально. Непрерывные крики доносились со всех сторон в течение некоторого времени. «Господин, отдайте приказ генералу Люпи отступить». Пан Тун больше не мог смотреть на это. 5000 солдат стали беззащитной добычей в руках лучников врага. На проходе к городским воротам было так тесно, что им просто некуда было бежать, но и продвинуться вперед они не могли. Они просто могли стоять на месте и ждать, пока их застрелят лучники. Тем не менее, их командир все еще намеревался пойти на штурм. Вот только, когда они смогут сделать это, от 5000 армий останется лишь горстка избранных. «Бейте в барабаны приказ отступления войскам». Любей также был весьма мрачным. Его 5000 солдат даже дотронуться до врага не смогли, так как были заблокированы на ровном месте. «Твою мать!» – выругался Люпи. «Всем войскам отступаем». Приказ отступления оказался выполнен намного лучше, чем приказ продолжить штурм. В конечном итоге, первые ряды уже двигались назад, так как не хотели больше быть первыми. С другой стороны, те, кто был позади, также не хотели идти вперед, поэтому, услышав приказ об отступлении, они тут же в довольно редком едином порыве быстро отступили назад. «Достаточно!» Хаошаа махнул своей рукой, останавливая лучников. Враг отступил. Если Люпи продолжил штурм, то Хаошаа был бы вынужден мобилизовать оставшуюся 1000 солдат в качестве лучников, так как неподвижные мишени было легко поразить, и Хаошаа мог бы одним махом поглотить 5000 вражеских солдат. Тем не менее, Люпи отозвал свои войска, а у Хаошаа был ограниченный запас стрел, так что он не мог тратить их попусту. «Ну что, теперь вам все еще страшно?» Под городскими стенами было множество трупов, но на самих стенах не было ни одного раненого солдата, так Хаошаа воспользовался этой возможностью, чтобы поднять боевой дух своим солдатам. «Нам не страшно». Естественно, что солдатам в таких условиях было совсем не страшно. Сначала они действительно испытывали некоторый страх, так как врагов было слишком много, но после того, как Хаошаа отрезал им пути к бегству своими страшилками, они поняли, что если они не убьют своих врагов, то враг убьет их, независимо от того, сдадутся они или нет. В такой ситуации, просто сдавшись, они умрут ни за что, так что лучше было умереть с оружием в руках. И теперь Хаошаа позволил им одержать победу в первой волне штурма. Так, их уверенность и боевой дух резко возросли. В настоящий момент не менее 1000 трупов лежало под стенами города, а у врага было всего 20 000 солдат, так что им нечего было бояться. На самом деле фактически, потери Люпи составили 2300 солдат, так что лицо Любе покрылось холодным потом. Он уже очень давно не испытывал такого гнева на поле боя, как сейчас. Он не смог увидеть планы Хаошаа, несмотря на весь свой боевой опыт. Недорытый ров, чтобы направить врага в нужное место. Обычно Любей не только не стал бы винить Люпи за его просчет, но и даже утешил бы его, однако прямо сейчас здесь были не только войска Любея, но и войска Чжансю. 5000 армия напала на город, который обороняли лишь 2000 солдат. В результате, нападавшие потеряли более 2000 солдат. И это не считая огромного количества раненых. Если посчитать их, то общие потери составили бы больше 3000 человек. И при этом, на городскую стену не было установлено ни одной осадной лестницы. Именно так все это видел Любей. Однако Чжансю вовсе не считал, что здесь было над чем смеяться. На самом деле он уже был весьма впечатлен тем, что Любей смог без труда захватить сразу 2 города, поэтому, чтобы кто там ни говорил, а это все еще были целых 2 города. Обычно, для захвата города требовалось от 10 дней до полугода времени, и даже если вы сильно превосходите численностью врага, осада города все равно требовала не менее 3-4 дней времени. Тем не менее, войска Любея смогли захватить эти города в то время, пока он пил вино вместе с ним, так что можно было сказать, что Чжансю был весьма шокирован оборонительной стратегией Хаошаа. Дело в том, что крепость Ванчин также было довольно сложно оборонять, так как у нее не было рва. Однако, благодаря тактике Хаошаа, Чжансю понял, что он мог бы сделать то же самое и с крепостью, но вместо лучников, в этой ситуации он мог бы использовать свою кавалерию. «Господин, я...» Люпи был весьма подавлен. Он напал на небольшой город, но кто бы мог подумать, что его заставит отступить, даже не дотронувшись до городских стен. И при этом ранее он даже издевался над командиром защитников, что тот расположил лучников на стенах, как дурак, а в результате, в дураках остался он сам, что тут можно было сказать. «Продолжайте осаду», — махнул рукой Любей, чтобы Люпи не тратил время на разговоры. Ранее сказанные слова Хаошао сильно испортили его настроение, а теперь он еще и потерял довольно много солдат. Как он мог в такой ситуации спустить все это с рук? «Я», — Люпи все еще хотел что-то сказать, но в этот миг его остановил Пан Тун. «Генерал Люпи, лучше всего послушайте господина и продолжите штурм». Иногда Любей был весьма дружелюбен. Это ясно доказывал тот факт, что он мог утешать своих генералов даже когда те потерпели поражение. Хоть он сам был не в восторге от этого, но он все еще отлично играл на публику. Однако сейчас он просто не мог использовать свои таланты на Люпи, что доказало, что он был действительно зол. Если бы Люпи продолжал говорить, то это просто еще больше разозлило бы Любея. Вот почему Пан Тун остановил его. Хорошо, Люпи лишь мог беспомощно кивнуть головой и покинуть палатку. На выходе он издал тяжелый вздох. Причина, по которой он хотел говорить ранее, заключалась в том, что он хотел получить совет от Любея и других людей, так как он уже потерял много людей от Хаошао и не хотел больше направлять своих людей в лобовую атаку. Стоит ли ему все формировать ров или же продолжить штурм через главные врата города? Но в такой ситуации, даже если он сможет захватить город, он все еще лишится как минимум половины своих войск. Но сейчас Любей был крайне зол, так что он вынужден был сам искать свой путь вперед. И если он не найдет других вариантов, то просто задавит противника числом. Стиснув зубы, Люпи принял решение. «Генерал Люпи, пожалуйста, подождите». Когда Люпи уже собрался уйти, его неожиданно окликнул Пан Тун. «Военный советник». Люпи поприветствовал Пан Туна. В настоящий момент этот человек фактически был вторым человеком в армии Любея. Даже названные братья Любея, Гуань Юй и Чжан Фэй, все еще прислушивались к советам Пан Туна, так что Люпи также не смел не проявлять уважения к нему. «Генерал Люпи, каковы ваши планы?» — с улыбкой спросил Пан Тун. «Ну, как может видеть советник, я собираюсь взять свои войска и начать еще один штурм», — озадаченно сказал Люпи. К чему были все эти расспросы? Увидев выражение лица Люпи, Пан Тун понял, что тот явно был не в духе, так что он сказал: «Означает ли это, что у вас есть план, как захватить город?» «Ну, это у меня пока нет конкретного плана», — печально ответил Люпи. «В худшем случае, он направит все свои войска на формирование рва и штурм главных ворот. Но в этом случае, захват города привел бы к огромным жертвам с его стороны. Я хотел бы кое-что сказать по этому поводу. Желает ли генерал послушать меня?» — с улыбкой спросил Люпи. Теперь Люпи был уже не так смел и энергичен, как ранее. «Военный советник, если вам есть что сказать, говорите как есть». Глаза Люпи резко оживились. Все стратегии Любея были придуманы именно Пан Туном. Заговор против Лубу, армия Чжансю и провинция Ян — все это было дело рук Пан Туна. Можно сказать, что именно Пан Тун был мозгом армии Любей, а сам Любей только и делал, что отдавал приказы. И теперь, когда Пан Тун хотел дать ему совет, он не смел отклонять его. «Генерал Люпи, у меня есть три стратегии вам на выбор. Какую же из них выбрать, решать вам». Стратеги всегда предлагали три варианта, чтобы создать видимость выбора. Цель оставалась одной и той же, но методы ее достижения были разными, поэтому окончательное решение должен был принять сам Люпи. «Учитель, пожалуйста, просветите меня». Люпи встал на колени перед Пан Туном. Ранее он обращался к нему не иначе, как военный советник, но назвав его учителем, он показал всю искренность своего уважения. «Худший вариант для тебя – это осадить город со всех сторон, игнорируя свои потери для победы. В настоящий момент в распоряжении генерала Люпи есть 20 000 солдат. Даже если вы лишитесь 15 000 из них, этот город без сомнения падет, так как у него всего лишь 2000 защитников». Пан Тун озвучил свой первый план, который был осадой вслепую. «При 10-кратном численном превосходстве город непременно будет захвачен, так как защитники города чисто физически не смогут убивать врагов в соотношении 1:10. «Военный советник, а что насчет второго плана?» Люпи тут же отверг первую идею Пан Туна. Если бы он мог просто взять город штурмом, то уже давно так бы и поступил, вместо того, чтобы стоять здесь на коленях перед Пан Туном. Если он потеряет здесь слишком много солдат, то для захвата других городов у него может просто не хватить сил. Он также полностью опозорил себя и в будущем Любе и также навряд ли возложил бы на него хоть какие-нибудь надежды. Естественно, что пан Тун также знал, что Люпи не выберет худший из возможных вариантов. Однако этот план позволял сэкономить много времени. Они смогли бы захватить этот город еще до заката. И хоть это повлекло бы большие потери, но Люпи вовсе не разозлился бы на Люпи и даже мог похвалить его. Причиной этого было то, что Люпи был крайне покорен и сильно переживал о репутации своего господина, откладывая в сторону свои собственные интересы. Если бы он лишился своих войск, это не только не обернулось проигрышем для Люпи, но также заставило Люпи признать его ценность, так как 20 000 войск Люпи составляли почти половину войск Люпи. С такой силой, естественно, что Люпи будет опасаться, что Люпи может нанести ему удар в спину и никогда не будет в полной мере доверять ему. Однако Люпи все еще передал власть в Рунане Любею. В результате, в настоящий момент отношение Любея к Люпи было двояким. С одной стороны, он вроде как и доверял ему, а с другой, он все еще с подозрением относился к нему. Он нуждался в военной силе Люпи, но также опасался, что тот может иметь какие-то скрытые намерения против него. Если Люпи поймет это в этой битве и откажется от своих войск в пользу Любея, то сможет полностью завоевать доверие Любея и достичь намного больших высот в его армии. Но поскольку Люпи никогда не задумывался над этим и не хотел отдавать свои войска другим, пан Тун не стал объяснять ему, что к чему в такой ситуации. Иногда правда находится на поверхности, но не все могут понять ее. Что ж, второй план немного лучше. Его суть заключается в том, чтобы засыпать ров, как это делается в обычной ситуации при осаде. План пан Туна заключался в том, чтобы отправить солдат засыпать ров. Таким образом, они могли бы лишить город защиты рва, после чего его было бы крайне сложно защитить. Военный советник, каков тогда лучший план? Нахмурился Люпи. Вариант с заполнением рва действительно был неплохим вариантом, однако его реализация требовала слишком много времени. Ров был отнюдь не маленьким и постоянно наполнялся водой из соседней реки. Его зарытие могло занять несколько дней времени, и это при условии, что защитники города будут тупо игнорировать их. В противном случае, этот процесс смог занять еще больше времени, а Любей хотел, чтобы Люпи захватил этот город быстро и решительно. Лучшая стратегия заключается в использовании тарана. Пан Тун посмотрел на маленький город и сказал: «Хаоша действительно неплохо постарался со строительством этого рва, но он также допустил большую слабость в обороне города, не достроив его. Ров был разделен цельной дорогой, которая вела к главным вратам. Цель этого хода заключалась в том, чтобы заставить врага противника собираться именно в этом месте. Дабы еще больше привлечь врага, эта дорога была сделана довольно просторной, так что там вполне могли одновременно разместиться 5000 солдат. По оценке пан Туна, по этой дороге в ряд могло одновременно выстроиться 5 экипажей. Но если эту дорогу могли преодолеть люди, то естественно, что ею могли воспользоваться и другие осадные орудия, например, тараны. Можно было уверенно сказать, что этот город не сможет выдержать осады тараном, так как даже город Аньхэ не смог выстоять против него, а Гуанчжоу был намного меньше Аньхэ. «Я выбираю лучшую стратегию». Глаза Люпи ярко засияли. Он не стал выбирать худшую стратегию, так как тогда бы он лишился своей военной власти. Второй вариант был плох тем, что требовал много времени, так что у него остался только вариант тарана. Казалось, что Люпи уже видел, как городским воротам двигается таран. В этой ситуации его войскам просто нужно будет следить за тем, чтобы таран не разрушили раньше времени. А когда врата города будут уничтожены, Гуанчжоу определенно падет. «Учитель, спасибо вам за наставление. После того, как осада закончится, я лично приду к вам в гости, чтобы отблагодарить вас. А сейчас я покину вас». Люпи почтительно сложил кулак пан Туну и ушел. «Иди, иди». Пан Тун не винил Люпи в его словах. В конечном итоге, у него были свои мысли по поводу того, чтобы помочь ему. Как и Чжу Гэлян в провинции Цзинь, он хотел создать систему, в которой вся военная власть окажется в его руках. Хоть Люпи доверял Пан Туну и даже дал ему должность военного советника, однако его степень доверия к нему все еще была ниже, чем уровень доверия к его названным братьям. Особенно это касалось Гуань Юи. В случае, если возникнет ситуация, когда Любей окажется перед выбором послушать пан Туна или Гуань Юи, высока степень вероятности того, что он решит послушать последнего. Для обычного стратега наличие подчиненных, которые умеют думать своей головой, обычно хорошее дело. Тем не менее, Пан Тун не был обычным стратегом. Он хотел полностью контролировать ситуацию вокруг и требовал, чтобы все беспрекословно выполняли его приказы. В оригинальной истории, Чжу Гэлян был тем, кто заботился о всех вопросах самостоятельно. Не то, чтобы он хотел этого, просто некоторые люди хотели казаться умнее, чем были на самом деле. Например, Масу и Лиянь. Все они прекрасно осознавали, что во время шахматной партии, часто некоторыми фигурами нужно было жертвовать. Поэтому Пан Туну не нужны были самостоятельные шахматные фигуры. Ему нужны были люди вроде Лю Пи, которые не умели мыслить самостоятельно. Глава 279. Белоперая тяжелая пехота Лю Бея. Защитники на городских стенах были преисполнены энтузиазма. Все они отбили нападение врага, убив множество противников. Это был весьма счастливый момент для них. Они смотрели на трупы внизу и чувствовали, что даже если они были в меньшинстве, это не имело никакого значения. Армия Хаошао впала в возбужденное состояние, и их боевой дух возрос вдвое. Они уже начали размышлять о том, как Лю Манг наградит их, когда они отбросят врага. Это определенно будет для них продвижение по службе. Ведь они покинули свои родные дома, чтобы присоединиться к его армии. Сначала у них было много недовольства, когда их отправили в этот небольшой городок вместе с Хаошао. Но теперь ситуация в корне изменилась. Они не ожидали, что этот небольшой городок даст им такую отличную возможность продвинуться по службе. Воодушевление солдат достигло той точки, когда они начали думать, что смогут сами одолеть врага. Хаошао также стал спокойнее, однако другие ветераны из волчьей кавалерии быстро смогли бы заметить, что он был несколько хмурым. Причина, по которой они смогли убить так много вражеских солдат в первой атаке, заключалось в том, что враг был застигнут врасплох и не предпринял никаких контрмер. Но во второй или третий раз, такая уловка уже навряд ли сработает. Лю Бей был далеко не простым противником. В противном случае, он не смог бы использовать Каакао, чтобы изгнать Лубу из Сяпи. Хаошао больше не хотел стыдиться того, что их армия снова стала скитальцем. Поэтому, раз Лю Бей выгнал Лубу из провинции Сюй, он собирался выгнать Лю Бея из провинции Ян. Кроме того, отступление врага лишь сильнее разозлит его, в результате их реакция станет более острой, а контратаки более сильными. Против 20 000 армии, которая стала более безжалостной, Хаошао просто не смел быть небрежным и расслабляться раньше времени. Однако он не стал говорить об этом своим солдатам, так как в таком состоянии они были более решительными. «Ну же, нападайте, позвольте мне увидеть, насколько далеко вы сможете зайти». Хаошао сделал глубокий вздох. Он знал, что не сможет защитить город от нападения Лю Бея лишь своими силами, однако он хотел остановить его так надолго, насколько это было возможно, чтобы выиграть время для Шоу Чуна. Затем раздался бой барабанов, и армия Лю Бея снова пришла в движение. «Всем войскам, приготовиться к бою!» — крикнул Хаошао. Однако его солдаты уже сами пришли в движение, готовя луки к стрельбе. Но, когда они посмотрели вниз, то были ошеломлены, не зная, стоит ли им стрелять или нет. Дело в том, что под городскими стенами больше не было солдат, зато был таран. У Лю Пи было 20 000 солдат. Даже после подсчета всех потерь, у него все еще оставалось не менее 15 000 солдат. И сейчас они вырубили несколько деревьев вокруг и, согласно инструкциям Пан Туна, построили таран. Таран? Хаошао сжал свои кулаки. Он смотрел на огромное транспортное средство. В это время тараны были весьма распространенным осадным оружием. Тараны довольно легко могли проламывать городские ворота, так как те были сделаны из дерева и не в состоянии были выдержать ударов тарана. Если ворота не были очень мощными и скрепленными железом, то они не могли выдержать даже пары ударов тарана. Даже городские ворота Ванчина была разрушены тараном. Если бы ров был завершен и у города существовал разводной мост, то таран не был бы проблемой, но в настоящий момент у тарана была идеальная дорога для продвижения. Один за другим тараны начали двигаться к городским воротам, толкаемые солдатами. «Открыть огонь! Стреляйте по солдатам, которые толкают тараны!» — приказал Хаошао. Стрелы были бесполезны против таранов, даже огненным стрелам нужно было время, чтобы поджечь таран, но даже горящие тараны могли быть использованы для того, чтобы поджечь городские ворота. Но если убить солдат, которые двигают таран, то тот станет совершенно бесполезным. Так, Хаоша быстро принял решение и отдал приказ стрелять по солдатам. Ранее, лучникам было довольно легко целиться, так как их цель была большой и неподвижной, поэтому каждая стрела находила свою жертву, но теперь цель стала намного меньше, в результате, нехватка навыков стрельбы начала отчетливо давать о себе знать, так как некоторые стрелы даже близко к таранам не подлетали. К счастью, лучников была целая 1000, так что некоторые стрелы все еще неизбежно находили свои цели. Когда стрелы обрушились вниз, таран также замедлился. Проклятие! Люпи стиснул свои зубы, глядя на эту сцену под городскими стенами Гуанчжоу. Его войска также подготовили щиты для защиты от лучников, но щиты могли защитить их лишь с одной стороны. Он уже собрался послать в бой еще одну группу солдат, когда его остановил гонец. «Генерал, военный советник прислал людей с доспехами», — сказал гонец. «Отложи эти доспехи в сторону, ты разве не видишь, что я занят осадой?» Несколько нетерпеливо сказал Люпи. «Генерал, военный советник сказал, что эти доспехи будут весьма полезны во время осады города», — добавил гонец. «Они могут быть полезны для меня?» — несколько удивленно спросил Люпи. Его текущая стратегия была предложена ему как раз Пантуном, поэтому Люпи все еще прислушивался к его советам, хоть и был несколько недоволен этим. Но когда он успокоился, он все еще не мог понять, как какие-то доспехи могли помочь ему в осаде. «Покажи мне их». Затем он быстро покинул свою палатку. «Генерал, смотрите». Гонец указал на доспехи в повозках. «Это то, что прислал вам военный советник». Это же, глаза Люпи ярко засияли, когда он увидел эти доспехи. Ведь это были хорошо знакомые ему тяжелые доспехи белоперых солдат Любея. Единственными войсками, которые могли конкурировать с белоперой тяжелой пехотой, были алебарцы из провинции Цзи, первые лагеря разрушителей построений. Даже армия чиновников Лю Манга все еще не была в состоянии одолеть их. Оригинальный черный флаг тоже мог бы победить их, но в настоящий момент в их рядах было слишком много новобранцев. Лю Бей мог постоянно убегать с одного поля боя на другое именно потому, что у него были эта белоперая тяжелая пехота. Каждый солдат из этой пехоты был солдатом-смертником. Другими словами, каждому из них настолько промыли мозг, что они поклонялись Лю Бею, практически, как божеству. Это было подобно тому, как желтые тюрбаны поклонялись Чжан Цзя, совершенно не боясь смерти. Самое большое достижение белоперой тяжелой пехоты была битва с тигровой кавалерией. Хоть тигровая кавалерия и проиграла волчьей кавалерии, но главным образом это произошло потому, что волчью кавалерию возглавлял Лу Бу, и это вовсе не значит, что ее можно было недооценивать. В обычных обстоятельствах, если тяжелая пехота натыкается на кавалерию, то они максимум могут использовать оборонительные построения, вроде ежа или панциря черепахи. Тем не менее, белоперая тяжелая пехота была единственной пехотой, которая посмела напасть на кавалерию. И Пантун отправил Люпи доспехи белоперой тяжелой пехоты. Эти доспехи были одной из причин, благодаря которой эти войска смогли сделать себе имя. Тяжелые доспехи белоперой пехоты Любея были весьма похожи на доспехи черного флага. Однако у них была одна крайне важная отличительная черта – они были покрыты кольчугой снаружи и внутри. Даже полевые генералы не всегда могли позволить себе подобные доспехи. Любей потратил действительно много времени и сил, чтобы увеличить силу своих солдат. Благодаря такому подходу, их доспехи не только отлично защищали от мечей, но и от стрел. Решетчатый каркас, похожий на кольчугу, также был неуязвим для стрел. И даже если стрела все сможет пробить их, это будет подобно укусу комара, не вызывая смертельных травм у солдата. Бугагага. Гуанчжоу обречен. Люпи громко рассмеялся. Всего у него было 400 белоперых доспехов. Люпи боялся, что для нападения на провинцию Ян тяжелых доспехов может не хватить, поэтому взял с собой 1000 белоперых доспехов, и сейчас Пантун достал 400 из них для Люпи. С этими доспехами Люпи мог больше не бояться стрел, а поскольку стрелы теперь не были угрозой для него, то он вполне мог рассчитывать на 3 своих тарана, чтобы прорвать оборону Гуанчжоу. И как только это произойдет, Люпи больше не будет злиться. Люпи не смел больше мечтать о наградах, так как когда 5000 его человек напали на город и лишились половины бойцов, даже не прикоснувшись к его стенам, это полностью уничтожило его гордость. Думая об этом, пламя в его глазах стало гореть ярче. Теперь все его мысли были сосредоточены на том, как захватить город и поймать этого молодого наглого генерала, чтобы лично убить его, Но даже того, его ярость все еще не могла бы быть удовлетворена. «Передайте мой приказ, пускай 400 воинов наденут эти доспехи и направятся толкать тараны». Люпи больше не волновался о своем поведении. Он был счастлив, осознавая, что вот-вот победит.